Глава 9. «Масса хороших вопросов, Валера!» Звонко шлепнул в ладони Сергей Сергеевич Новиков. «И это не абы какой, но прорыв, согласись». Валера молча пожал плечами. Он вообще остерегался пока строить версии, делать какие-то прогнозы. Его раздражало, что разработку по фигурантам разделили на два ведомства. «Слава богу, что хоть никто нас не контролирует, коллега!» — оскалился Новиков, когда Валера ему пожаловался. «Да, не контролировал их никто. Но и сведениями по расследованию особенно не делились. Сцеживали по капле». «Разве можно так работать, Серега? – возмущался он. «Пока они секретятся, из-под носа у нас может уйти важная информация и...» «Не уйдет от тебя никакая информация», — проворчал Новиков. «Ты вон и сам сколько информации нарыл. Пусть завидуют». Валера не считал, что узнал что-то важное. Да, Секачёв разговорился, раскрылся, но, по сути, нового ничего не сообщил. Алла была красивой, умной, доброй. Но при этом обладала скверным характером. Управлять им она не могла. Одному Илье как-то удавалось ее контролировать, но тоже не всегда. Ее часто заносило. Признался он, сидя бок о бок с Валерой на скамейке в своем дворе. Она была без тормозов. Новиков, услышав это, обрадовался. Значит, запросто могла протащить в зал заседания что-то такое в термосе, что потом рванула. Ну да. Если не сама все это изготовила, то кто-то ей помог. А сама она могла. Илья рассказал, у нее были склонности и способности к этому. Почему тогда так неосторожно сработало? Почему сама подорвалась? Не рассчитала силы ударной волны? «Не знает он», — проскрипел Валера, недовольно покосившись на майора. «Это ты у спецов из соседнего ведомства спроси. Они наверняка в курсе». Новиков уставился на коллегу. «Сколько они вместе проработали, а? Лет 7 или 8? Да, что-то вроде того. Сдружились достаточно крепко, чтобы понимать друг друга с полуслова. Прикрывали друг друга, когда надо. Вместе переживали неприятности, выпавшие на долю кого-то из них. Но вот все равно он частенько Валеру не понимал. Когда тот принимался бурчать, вредничать, искать черных кошек в темных комнатах. Как правило, он их там находил. Да, весьма успешно находил. Но вот процесс поисков, подготовительный процесс, всегда выбивал Новикова из колеи. Заставлял нервничать. Он в такие моменты не знал, что докладывать руководству. Доложит одно, а Валера потом, как фокусник из рукава, достает какой-нибудь козырь. «Вот скажи, что тебе не нравится? Что?» Новиков машинально взъерошил отросшие темные волосы и тут же с неудовольствием подумал, что вчера забыл подстричься. А выделенные супругой из семейного бюджета деньги потратил на... Так, а на что он их потратил? Она достала ему 1000 из своего кошелька, а он купил вкусняшек. Точно. Пастилы, зефира, сырков творожных в шоколадной глазури. И наглая морда... Сожрал большую часть перед сном. А то, что осталось, притащил на работу к чаю. А потом еще удивляется, почему у него живот выпирает над ремнем. Майор скользнул взглядом по стройной, подтянутой фигуре напарника. Тот стоял между столами спиной к двери. Задумчиво рассматривал что-то за окном и завистливого взгляда майора не видел. А позавидовать было чему. Фигура у Валерки была для подиума. Длинные сильные ноги. Плоский живот с рельефным прессом. Широкие плечи. Мускулы, как веревочные жгуты, опоясывали его руки. Напарник был жилистым, сильным, выносливым. И черт, он так нравился бабам. Хотя морда у него была, на взгляд Сергея, самая заурядная. Бледная кожа с веснушками на переносице, светлые волосы в легких завитках, губастый рот и крупный нос с горбинкой. Лицом Валерка ему точно проигрывал. Вот его лицо супруга Ольга называла пригожим и смотрела на него, не отрывая взгляда, когда они сидели друг против друга за обеденным столом. Ох уж этот обеденный стол! Он-то и испортил его фигуру. Вернее, то, что на столе всегда стояло. А стояло на нем на каждый прием пищи по 2-3 основных блюда. Ольга вкусно и много готовила, и обижалась, если он мало съедал. И как тут не расплывешься в талии? Новиков инстинктивно втянул живот. Дотянулся до верхнего ящика стола. Выдвинул. Вытащил пластиковый контейнер. Швырнул его на стол. «Угощайся, капитан Арский». «Что это?» Валера скосил взгляд. Недовольно сморщился. «Опять углеводы жрешь, майор! Скоро в китель не влезешь!» «А на тебя посмотреть? Подумаешь, ты вообще не жрешь!» Пробубнил Новиков, запуская руку в пластиковую коробку. «Вот скажи, а почему ты такой дохлый? Как это у тебя получается?» Валера будто не слышал. Прислонил указательный палец к губам. Покусал его. «Слушай, Серега, я тут подумал...» Его затуманенный мыслями взгляд заскользил по стенам, сместился на лицо Новикова. «А что, если убить хотели не того важного свидетеля, который был замешан в коррупционном скандале?» «А кого?» С легким фырканьем отозвался Сергей и откусил ванильную постилку. «Да судьи не достали бы. Эпицентр взрыва под стулом свидетеля. Не изобретай ничего, Валера. В смысле новых версий. Скушай вот лучший зефирчик». «Что?» Валера опустил непонимающий взгляд на пластиковый контейнер. Брезгливо вывернул нижнюю губу. «Да не терплю я такого, Серега. Я лучше кусок мяса съем или рыбы, или 2 яйца вареных проглочу». «С хлебом?» Подозрительно прищурился Новиков. «Почему с хлебом? Без». «Ты у нас и хлеб не ешь». Притворно опечалился майор, закрывая коробку с вкусняшками и убирая ее обратно в верхний ящик стола. «И как у тебя только мозги работают?» «Нормально работают». Слегка улыбнулся Валера, пошел к своему месту, сел на вращающееся кресло, закинул ноги на стол. «И вот мои мозги сопротивляются основной версии, хоть убей, майор. Вот не нравится мне ваше общее мнение, что убить хотели именно этого важного свидетеля. Его могли грохнуть где угодно, не производя лишнего шума». «Наше общее мнение вам претит, сударь, по какой такой причине? Можно угадаю?» Новиков растянул губы в фальшивой улыбке. «Просто потому, что это наше мнение, а не твое. Просто потому, что мы успели его озвучить вперед тебя? Ты не успел и теперь сопротивляешься. И ищешь, как всегда. И как всегда окажусь прав. Вот увидишь». Погрозил ему пальцем Валера Арский. А то, что под его стул поставили сумку со взрывчаткой, вполне могло быть отвлекающим маневром. «Хорошо. Допустим». Новиков скрестил пальцы на животе. «Допустим, ты прав. Не его хотели убить. Тогда кого?» «Либо его спутницу, Дину Альбертовну Гончарову, либо Аллу Иванову. Если последнюю, получается, что не она сама изготовила взрывное устройство, хотя и мастерица была на этот счет, а кто-то его ей дал. Так? Так. Кто? Не знаю. Будем искать. Ее парень, Илья Сикачев, утверждает, что в прошлой жизни Алла нажила себе массу врагов. До него, то есть». «Ой, Валера! Валера, остановись!» Щеки Новикова судорожно задергались. Он расцепил пальцы, сжал правую руку в кулак и легонько шмякнул им о стол. «К чему такие ухищрения с обычной студенткой? Могли ее запросто в темном переулке угомонить. К слову, не узнавал? Чего это она в 25 лет все еще студентка? Не сразу поступила. В колледже училась, потом работала. В этом году должна была защитить диплом. Опережаю вопрос. Сложно произносимая специальность. Что-то связанное с химией». «О как! Ну да, да. Она разбиралась во всем этом. Но зачем самой-то гибнуть? «Ах, так тебе именно это и не нравится!» Развеселился майор, скосив взгляд на верхний ящик стола. Там все еще прятались зефирки и творожные сырки в шоколадной глазури. «Так несчастный случай, Валера, еще никто не отменял. Не рассчитала, не успела, прошляпила. Может быть. А может быть и нет», — заявил настырный капитан, уставив в потолок странный мечтательный взгляд. «А может, эта Алла и вовсе не при делах. Может, просто оказалась не в том месте, не в то время. И сумка вообще была не у нее в руках». «Ну вот, здрасте вам, договорились». Майор негромко выругался. «Ты сейчас вообще чем занимаешься, Арский?» «Чем?» «Ты пытаешься разрушить стройную версию, которая в работе у солидных коллег из соседнего ведомства. Ты сейчас пытаешься опровергнуть свои собственные утверждения, что именно Алла Ивановна Иванова пронесла в зал заседания сумку с термосом. Может, в зал-то она ее и пронесла, но из квартиры она совершенно точно уезжала с пустыми руками. Это утверждает и ее парень, и их сосед. Алла в принципе не терпела сумок. Ключи, деньги и мобильник носила в карманах. А пудра? А помада? Она не пользовалась этим на улицах. Все это оставалось дома. И вообще она редко красилась. А что если...» Странный мечтательный взгляд Арского слез с потолка, забравшись Новикову на переносицу. «А что если был кто-то еще, а, майор?» «Кто?» «Тот, кто остался незамеченным. Кто-то еще пронес эту чертову сумку в зал заседаний. Некоторые свидетели уже понемногу приходят в себя и начинают сомневаться в правильности своих показаний, которые сделали сразу же после взрыва». «Это нормально, капитан», — буркнул Новиков и чуть выдвинул ящик, скосил взгляд на постилки. Манила до зуда в пальцах. «Так часто бывает. И ты прекрасно знаешь, что самые первые показания и являются единственно правильными. Потом народ успокаивается, начинает анализировать, выдумывать. Да-да, не надо морщиться, Валерочка. Сам же знаешь, сколько может выдумать очевидец, когда пройдет какое-то время». Валера знал, спорить не стал. Но все ему не нравилось. И преждевременные выводы тоже. И где могла взять сумку с термосом Алла, если из дома она уходила с пустыми руками? Илья с его одаренным соседом в один голос твердят, что ушла она пустой. А если нет? А если они оба врут? И все теперешние метания Ильи по розыску свидетелей не более чем отвлекающий маневр. Надо сфокусировать на этих парнях внимание. Что-то не так. Что-то явно не так. «Эй, чего завис?» Новиков пощелкал пальцами, облепленными зефирными крошками. Он успел проглотить одну зефирку, пока Арский витал в облаках. Смутился и тут же принялся вытирать пальцы о лист бумаги. «Когда же он прекратит жрать сладости? Когда сядет на диету?» «Я не завис. Я думаю, Серега. «О чем?» Новиков незаметно от друга лизнул пальцы языком. Липкие. «О том, как поудобнее нагадить своему отделу, капитан?» «Ой, да при чем тут отдел?» — возмутился Валера, скидывая ноги со стола и вскакивая. «Вот хочешь, я тебе расскажу, по какому пути дальше пойдет расследование. Хочешь?» «Ну?» «Наши деловитые коллеги станут искать заказчика среди фигурантов их важного дела с коррупционерами. Будут искать очень-очень долго. Будут искать связь кого-то из них с нашей студенческой группой. И не найдут они заказчика. Не найдут, Серега, поверь. Сколько у нас громких заказных убийств было раскрыто, а? Молчишь? А я отвечу. По пальцам пересчитать можно. Истина зачастую бывает погребена под тоннами бумаг с протоколами допросов, очных ставок, опознаний и так далее. Не найдут они заказчика, Серега. А ты, блин, найдешь, — фыркнул Новиков. У него вдруг заныли верхние зубы. То ли от перспективы общения с начальством по данному несогласию, доложить-то он будет обязан, то ли от сладкого. «Не факт», — честно ответил Валера. но шансов у меня будет больше». «С чего это?» «А я искать стану в другом месте, коллега».